Учение живой этики дано владыками мудрости. Чтобы понять его до конца, надо достичь ступени владык. А до тех пор учение можно читать много раз и по мере расширения сознания находить в нем все новые и новые мысли. Если сознание успело на сколько-то расшириться с момента последнего чтения данной книги учения, в ней будет снова найдено нечто как бы совершенно новое. Если сознание не продвинулось и осталось на прежней ступени, очередное чтение ничего не даст, и читать будет неинтересно. Поэтому при росте духа каждое новое чтение книг учения будет давать все новое и новое нахождение, и по их качеству можно судить о продвижении духа. Если при повторении, то есть следующем чтении, книга полна новизной, указанной выше, значит, сознание поднялось по витку спирали на следующий или выше. Если кажется, что все уже известно и нового ничего нет, сознание за этот промежуток не успело достаточно расшириться. Кроме того, спиральное чтение книг учения, когда книги читаются одна за другой в последовательном порядке, более плодоносно, ибо тогда сознание следует ритму нарастания и углубления даваемого материала.